Итак, друзья, сегодня 10-12-22, я Вадим Open Yoga, это у нас магистратура-аспирантура, открытая часть, опять же, поговорка говорит, век живи, век учись, значит, но, вот, представьте, да, древняя поговорка говорит, а сколько мы с вами учимся? Мы учимся с вами мало. Вот вижу я, что сейчас вопрос стоит о непрерывном обучении, потому что все быстро меняется, и как превратить обучение в, чтобы это было в фоновом режиме, чтобы не надо было мучить себя, заставлять. У нас обычно как? Вот сейчас я учусь, сейчас я вот это вот изучу, сброшу, сдам экзамен, а потом всю свою жизнь ничего делать не буду, буду на старом багаже знаний паразитировать и радоваться, да? И это вот, в общем-то, старая такая концепция всего на свете, но она, похоже, не работает. В современном мире, значит, вот тот, кто вырабатывает такую систему непрерывного обучения, тогда это превращается в наслаждение, что ты небольшими порциями каждый день или там каждую неделю свой объем информации получаешь, и это, как ни странно, вызывает радость для нашего разума. И разум, в хорошем смысле слова, подсаживается на это, и наша система внутреннего наслаждения, напоминаю, вот такой раздел, как кама-йога, йога законных наслаждений, она очень непонятная. У нас, кстати, следующий семинар будет также этому посвящен, как себя перепрограммировать на наслаждение. Да? То есть вот у нас есть наслаждение, естественным образом, от нашего высшего я, который к нам приходит, а затем они перепрограммируют все наше тело, все наш разум там, и так далее, и так далее. И большая часть наслаждения от чего? Там еды там, и прочего. Да, а вот как сделать хитро, да, как сделать так, чтобы старые наслаждения уже в меньшей степени определяли нашу жизнь, а какие-то новые наслаждения в большей степени. И тогда мы, в общем-то, таким образом заставляем вот эту вот сложную систему устройства нашего тела, ну, как бы в автоматическом режиме работать на нас. То есть мы ничего не делаем, но нам хочется что-то делать правильно. Вот знаете, как в йоге, вы помните, да, вот критерии успеха в хатха-йоге или там какой-нибудь другой физической йоге, это привычка заниматься, все, больше никаких других критериев нет. То есть ты день не позанимался, и вроде ты что-то не сделал, тебе плохо, ну, как кот Матроскин, да, там, в общем, все не так, да. Нет, не кот Матроскин, забыл, кто там был, персонаж другой. Вот, точно так же, да, вот не позанимался, плохо, да. А потом вот по мере того, как ты, вот, допустим, ученый, ты в науке работаешь, аналогичная ситуация и с наслаждением от приобретения опыта этого мира. И если ты, ну, как бы, вот выработал для себя эту ситуацию, что в фоновом режиме, без надрыва, без какого-то там преодоления себя учишься, то время работает на тебя. Если же ты идешь по вот этой старой схеме, что да, вот сейчас я учусь, я сейчас сдам экзамен, потом все брошу, плюну, забуду и всю свою жизнь не буду этим заниматься, как ни странно, вероятно, это эволюционно-проигрышная такая стратегия. Почему я про это говорю? Потому что это, в общем-то, достаточно острый такой вопрос личного счастья. То есть вот каждый день, чтобы порцию какого-то личного счастья получать, надо его как-то правильным образом связать ассоциативной связью с тем или иным действием или с теми или иными какими-то правильными поступками. Собственно, вся эволюция, она таким образом и шла. То есть, вот есть наслаждение, естественным образом выделяемым высшим я, и как его правильно, во-первых, потратить на правильные поступки. Ну и потом еще вторая составляющая – это боль. Надо изобрести боль, надо как-то хитро столкнуть лбами наслаждение, чтобы возникла боль. Ну и по сути дела у нас нервная система, вот насколько это сейчас видится из реконструкции всей системы йоговской, да и наука нам современная об этом говорит. То есть основная задача наших мозгов — это нас мучить. Вот, то есть основная задача, ну почему? Потому что это повышает выживаемость, когда ты в голове отыгрываешь какие-то сценарии, вызывающие дискомфорт. И вот важный вот это переход от мысли, ну, вот, к каким-то побуждениям, да, потому что есть мысли, которые в голове в твоей вертятся, но они не вызывают эмоций, они не вызывают ни особого радости, ни особой печали. Если вы там размышляете о ком-то другом, кто тебе безразличен, ну все равно там он, что с ним и так далее, и так далее. А вот те же самые мысли, которые мы относим к самому себе, к своей тушке в первую очередь, они уже, там если негры там в Африке голодают, ну и хрен с ним, пусть голодают. А если ты сегодня не поешь? Как это я не поем? Не-не-не-не-не-не-не-не, я должен поесть, да? Вот, и вот, вот эти вот все механизмы, ну, рефлексии на то, какие мысли вызывают боль, страдания, какие в предвкушение наслаждения и так далее. То есть это все очень-очень сложная такая вот, очень сложная такая система. Ее, безусловно, ну, в йоге ее, вероятно, знали. Сейчас мы реконструируем эту систему. Она очень изящная, здорово помогает все открытия из современной науки. Но к чему я все это говорю? К тому, что ну, как бы задача разума — это сперва нам отравлять жизнь, как говорится, знания приумножают скорбь, но зато потом, если определенный период оттачивания разума пройден, разум превращается в свою прямую противоположность. Вместо того, чтобы отравлять жизнь, он доставляет сверхутонченное наслаждение, которое никаким другим образом из тела не выжить. Ну, то есть, вот, вот знаете, как, что бы вы ни делали, да? И, собственно, вот эта вот череда наслаждений, она хорошо в кама-йоге отработана. То есть мы как бы скользим по наслаждениям от более примитивного к более утонченному. Потом еще, еще, еще. И потом в какой-то момент мы зацикливаем эти все наслаждения и начинаем выходить из-под действия, как наслаждение, ну, так, соответственно, и страдания. Вот, и поэтому вот эта вот поговорка «век живи, век учись» или вот эта непрерывная система обучения, она как раз нас и приводит к тому, что мы начинаем получать утонченные наслаждения от жизни там, где, в общем-то, обычные физические не срабатывают, а нам надо набрать полный спектр наслаждений. Я к чему это все говорю длинную речь? К тому, что это вот вполне конкретная ситуация вот в открытой йоге, как это углубленное изучение йоги с возможностью стать преподавателем на русском и английском, это я сейчас рекламу нашу процитировал, да, то есть оно подразумевает, что как это углубленно изучать? И стратегии может быть разные. Давайте вот мы сейчас, там, скажем, в короткий промежуток времени, в 4 года впихнем всю йогу, напряжемся, ее преодолеем, сдадим экзамены и все. Да, это одна стратегия. Другая стратегия, давайте не будем в 4 года впихивать всю йогу. Это очень, во-первых, чисто технически тяжело сделать. Во-вторых, зачем? Если это можно более гармонично распределить на большее количество лет. То есть, и не вот без такого надрыва усилия сейчас, там такой, знаете, ну, я вот сейчас сделал что-то и все, и потом, да, бросил все. Это тупиковая на самом деле ветка. А как вот действительно век живи, век учись? Что ты выработал посильное движение, да, то есть ты изучаешь одно, потом другое, потом третье и так далее, вопрос возникает, а что зачем изучать? Что на первый план ставить, что на второй, что на третий? Ну, опять же, три принципа йоги нам однозначно про это говорят, что в первую очередь, надо изучать то, что сокращает боль, страдания и мучения всех живых существ. То есть в первую очередь научитесь преподавать йоги, самые такие элементарные, в первую очередь физические, потому что люди в физических йогах больше нуждаются, чем в каких-то там моментах. А потом научитесь преподавать медитацию, научитесь какие-то, самое главное, научитесь преподавать шавасану. Это считается самый вот показатель совершенства в йоге. Это вот вообще вы понимаете, что такое шавасана, или вы не понимаете, что такое шавасана? Да, и то есть в первую очередь изучай все то, с чем ты можешь помочь другим. Корней Чуковский, да, добрый доктор Айболит, он под деревом сидит, приходи к нему лечиться, значит, там, и так далее. Вот это вот гимн преподавателей открытой йоги. Вообще очень хорошее произведение, знаете, как это, произведение быстрых методов. Что если вы начинаете помогать миру, мир начинает также помогать вам. Помните, там, ну вот там какой-то там, значит, какой-то океан на доброго доктора, ну там он там куда-то там отправился, но тут, значит, кит всплыл его, там какой-то орел его куда-то помог, да, вот это вот на самом деле детское произведение, суть открытой йоги, да, вот и те, все те, кто учится или собирается учиться на преподавателя йоги, ну то есть не обязательно, что все будете преподавать, но если вы не поймете доброго доктора Айболита, вы вообще не поймете в этой профессии ничего. Потому что в конце концов остается только это. Больше ничего не остается. Ваша мотивация сделать, облегчить боль, страдания и мучения всех живых существ, потому что все остальные мотивации легко достижимы. Деньги, власть, признание там, и так далее, и так далее. Но если вы не поймете вот этот скрытый механизм, ты что-то делаешь для сообщества, то, что оно не ожидает, в общем-то, от тебя. И сообщество что-то делает для тебя, чего ты не ожидал. То есть такое какое-то чудо. Волшебство. Собственно, это такая простая, незамысловатая мысль, но она очень тяжело реализуется, она может реализоваться только если вы все вместе. Поэтому я напоминаю, что самая большая проблема, ну, не знаю, как там, хотя я везде наблюдал, не только в йоге, я в свое время в науке наблюдал, это в бизнесе наблюдал, то есть поносило меня, и я могу сказать только лишь одно, вот эта вот проблема личности и общества, она самая страшная, тяжелая проблема вообще везде. И наука разваливается по причине, что там ученые не могут договориться, и бизнесы разваливаются, и политики не могут договориться, все разваливается. То есть получается, что каждый человек сделан по образу и подобию Абсолюта, и, соответственно, имеет право делать глупости, имеет право, потому что по образу и подобию, свободен. Почему? Потому что свободен. И поэтому, когда собирается больше одного человека, будь то это в семье или в организации, или еще где-то, возникает естественный конфликт противоречия. Один волеизъявляет одно, другой другое. Ну и что, и кто прав, кто не прав? А нету ответа на этот вопрос. То есть это сверхлогичная такая ситуация. Вот, и поэтому любая фактически... Ну, любая система, где мы видим успех, это там, где научились договариваться, там, где интересы общества, ну, как бы, как интересы индивидуума не подавляются окружающими товарищами, но в то же самое время и каждый индивид не паразитирует на обществе, мы об этом говорим и постоянно говорим, я буду говорить, что это основная задача открытой йоги, потому что все остальные знания, друзья, они без нас известны. И в конце концов, сама постановка вопроса, высшее знание, как утверждает йога, заключено в каждом из вас. Если вас на обитаемый остров посадить, это всего лишь вопрос времени, когда вы все переоткроете. Но это будет очень долго и будет сопряжено с болью, страданием и мучением. А вот если вы в сообществе, как ключ к замку окружающего сообщества открывает значит, ваши скрытые спецспособности, и вы быстрее переоткрываете то, что и так внутри вас есть. Значит, соответственно, боли и страдания уже по времени меньше. Вот почему нужны школы йоги. Не потому, что они накачивают знаниями, а потому, что они сокращают боль, страдания и мучения. И 80%, ну вы как старшие уже знаете, многие из вас ведут проекты, кафедры, вы знаете прекрасно, что легче какой-то проект или кафедру разделить на две ветки, чем помирить команду внутри. И это сплошь и рядом. Это вот сразу готовьтесь, потому что я знаю, я не знаю, как у вас, может быть, у вас какая-то другая карма, но у меня идиотская карма. Я всегда с таким недоумением сталкивался, а почему ничего не получается? И там не получается, и тут, почему они, почему этот вечный раздрай? А потому что это самая сложная задача. Все остальные задачи просто детский лепет по сравнению с тем, как сделать сангху, сделать сообщество единомышленников. И если это самая ценность, это сангха, все остальное и так уже, в общем-то, строго говоря, есть. А как ее делать? Ведь у каждого же из нас, ну, во-первых, он волеизъявляет что-то делать, а иногда он делает глупость. Иногда делает глупости осознанно, иногда неосознанно. И тут еще другая вещь, очень важная. Это умение осознавать свои ошибки и извиняться за неправильные какие-то поступки. А это очень тяжело сделать, потому что это противоречит нашему эго. Представьте, вы осознали, что вы были неправы. И, значит, что сказать, я неправ, но ведь интуитивно. Я ведь считаю себя не больше, не меньше, чем самим Абсолютом, потому что я по образу и подобию Абсолюта сделан, и какое-то такое памятование о своей предыстории, оно все равно присутствует. Память, что называется, о прародителе, оно есть. И получается, что признать себя неправым, как если бы признать, что Абсолют ошибается. Ну, в вашем лице, вот у вас есть ваше высшее «я», оно сделано так же, как и Абсолют. Значит, да, вы помните, ну, Абсолют же не может ошибаться. Ну, это вообще, что за бред за такой, да? Вот, и вот это вот самая большая трудность, когда вы, с одной стороны, понимаете, что вы не правы, а с другой стороны, вы понимаете, что признавать, что ты не прав, это вот, это ж нарушать святая святых. Это что сказать, что Абсолют, что ли, не прав, да? На самом деле, здесь идет очень, очень тонкая игра Майи, когда очень Патанджали красиво ее описал. Там и в комментариях в Ясы прекрасно об этом сказано, что когда самость считает себя сатвой. Вот такая ситуация возникает, когда самость считает себя сатвой. То есть или вы считаете себя своими проявлениями. Вот, то есть получается, что вы как бы ошибочно приписываете себе какие-то качества, а потом упорно цепляетесь за их отстаивание, считая себя этим, а вы этим не являетесь. И отказаться от этого практически невозможно, потому что вот эти вот качества, они самое лучшее из того, что вы переживали. Опыт переживания еще чего-то более высшего, прекрасного нет, и поэтому признать себя неправым в какой-то ситуации, это значит отказаться от утонченной мечты детства. Обычно в семье это всегда бывает, потому что каждая девушка там себе мечтает о какой-то своей семейной жизни, что муж принц, она себе уже придумала, какой он должен быть. Ну, соответственно, мужчина придумывает себе этот образ, ну, как бы самое утонченное. А тут грубая реальность рушит все девичьи мечты или все там представления юноши о принцессе, значит, его жизни. Почему? Потому что, опять же, та же самая ситуация происходит. Это очень тяжелый момент, как для осознания, тем более для работы. Что приходится отказываться. Отказываться от чего-то самого прекрасного, что вообще говоря у тебя было, а это вообще немыслимо. И эти долгие мучения разрешаются они только лишь знанием, только лишь постижением, где ошибка была. Ошибка была, что, собственно говоря, вы считаете себя не тем, чем вы являетесь на самом деле, и представление окружающем мире и о себе, также вы намертво привязываете к себе, а интуитивно считая себя абсолютом. Получается вообще ужас. Трагедия, я бы даже сказал. Такая интуитивная трагедия, как такая экзистенциальная, вот я слово хорошее новое изучил. Трагедия, да. Фактически, что делают многие практики в йоге, они разными такими упражнениями позволяют тебе пережить, что где ты ошибался. Ну, помните, да, вот, как говорится, то есть, если ты видишь ошибку, ну, вот где вот это, где подмена понятий случилась, тогда все быстро становится на свои места, и ты как бы преодолеваешь это все. А если этого не случается, то ты начинаешь упорствовать в своем неведении, упорствовать в том, что ты прав, а все остальные не прав. Еще раз, это проявляется везде. Это на кухне с женой проявляется. Это проявляется в каком-нибудь там политических партиях. Это появляется в каком-нибудь бизнесе. Это самое, конечно, смешное, когда это появляется в науке. Потому что наука, собственно, она должна претендовать на коллективное неверие. А что значит такое коллективное неверие? Коллективное неверие, что ты не веришь никому, даже самому себе. Ой, как у Козьмы Прудкова есть это самое хорошее выражение, что если, не помню, там на на клетке со слоном видишь что-то там другое, я забыл уже у него выражение, то не верь глазам своим, да, то есть если написано одно, ну а видишь другое, то есть не верь, или я забыл, в общем, опять же, классиков не помню. И это тяжело, и поэтому сделать сообщество, ну, практически невозможно. Практически невозможно, потому что оно постоянно имеет тенденцию рушиться из-за того, что вы наступаете на самые утонченные, прекрасные мечты каждого члена сообщества, так как он их видит. Да, так вот, особенно тяжело это наблюдать у ученых, потому что, собственно, все достижения науки, как коллективного неверия, я подчеркиваю, коллективного неверия, наука это коллективное неверие, это не отдельное неверие, это коллективное, точнее не неверие, сомнение. Неверие плохое слово, заменим его сомнение, коллективное сомнение. Потому что вера это немножко из другой плоскости, она только перпендикулярно идет. По той простой причине, что вы унаследовали от абсолюта такую забавную способность оживлять все то, во что вы верите. И так вот возникают многочисленные религии, секты, учения, течения, политические партии, там, эти ролевые игры там, и прочее, прочее. Там, тогда вот, когда собираются люди и коллективно верят во что-то, они оживляют это что-то, ну, пропорционально, вероятно, количеству людей, вероятно, какому-то там масштабу их веры. На этом давным-давно все общество держится, религии не думают умирать. Вот их вот хоронят, их вот постоянно хоронят религии, они живее, что называется, всех живых. Да, почему? Потому что это одна сторона нашего бытия. Вы можете оживить все, во что вы верите. Любую чушь вы можете оживить. И она будет жить ровно столько, пока у вас есть прана. Кто ее будет оживлять? Сила вашего я. Вот, понимаете, да. Но есть прямо противоположный подход, подход науки. Опять же, коллективного сомнения. Сомнения, да. Вот он говорит так, а я вот сомневаюсь. Я сомневаюсь во всем, я сомневаюсь даже в себе самом. Вот, а я подумал, что ну так, а это так или не так? Да? И вот начинается вот эта вот как бы рефлексия, внутренний анализ, и очень много чего любопытного выползает, в том числе и вот таким образом находится вот эта ошибка у Патанджали, где самость считает себя сатвой, то есть где вы считаете себя своими проявлениями, начинаете плясать вокруг проявлений. Вот, и вопрос, а вот ну какое-то есть уже вот прям наперед нам лекарство, чтобы вот не ждать, пока мы это все осознаем, чтобы уже вести себя правильно? Ответ да, есть. В чем заключается? В третьем принципе йоги. То есть помогай всем окружающим. То есть, понимаете, чтобы помогать другим, надо преодолеть свой эгоизм. Даже не преодолеть, забыть, хотя бы на время забыть. Потому что мы мертвой хваткой цепляемся за себя хорошеньких. И вот если мы хотя бы на секунду забываем про себя, а концентрируемся на ком-то другом, кому-то может быть плохо или еще что-то не так, мы свою внутреннюю хватку разжимаем. И легче уже как-то разобраться с самим собой бывает, понимаете, да? А потом, если кто-то поступает таким же образом, ну то есть удивляет нас своей добротой. Вот чем, почему доброта запоминается? Потому что она удивительна. А почему она удивительна? А потому что она идет в противоположную сторону от всего того, что нам говорит разум. Вот разум там схемы уже выстроил, там все просчитал, а в сторону эгоизма. Он для этого и создан, собственно, разум для чего создан в первую очередь был? Чтобы придумать боль, а если есть боль, возникает уже такое, знаете, такое четкое представление о эге. А если есть представление о эге, надо, можно заставить живое существо шевелиться, потому что помимо изначального наслаждения возникает вторичная боль. И мы вот эволюция идет. Очень полезная вещь. Боль вообще замечательная вещь. Вот. Но обратная сторона, что как бы ваш разум говорит, чудес не бывает. И в каком-то смысле он прав. Потому что есть закон причины и следствия, что сделаешь, что и сделаешь. А тут вы вдруг сталкиваетесь с внекармичным каким-то чудесным разворотом окружающей вас Вселенной, которую вот разум не ожидает. Вот он не ожидает. Почему? И вот очень тяжело определить, что такое доброта. Потому что дать определение доброте вообще, строго говоря, наверное, даже и нельзя. Я вообще об этом не думал, но тем не менее, что она сверхлогична. То есть какое бы вы определение ни давали, она действительно может вывернуться тем, что можно подделать доброту. А в то же самое время мы как-то вот все-таки интуитивно отличаем. Ну и я напоминаю, что дальнейшее вот продвижение всей открытой йоги, что есть йога. Вот йога, да? А в мире есть то, что называется наука, и то, что называется религия. Наука – это такое коллективное сомнение. Все собрались и начали сомневаться во всем. И нашли, и находят факторы, объединяющие всех. То есть всех и вся. Или законы природы. И уже если что-то работает согласно законам природы, оно становится универсальным для всех. То есть это волшебство универсальное для всех. Наука нам дает волшебство универсальное для всех, вне зависимости, какой вы придерживаетесь религии там, и так далее, и так далее. Да? И мы видим достижения науки совершенно прекрасные. Вот это вот одна, то есть вот есть йога, а более на низшем уровне находится наука и религия. Религия тоже по-своему прекрасна или ужасна, потому что вы придумываете, вот какая должна быть жизнь, вот какие у вас должны быть тела, как должно быть устроено наше общество, должны ли мы жить на Земле или в космосе, в каких-нибудь телах, значит, из, знаете, этого света, да? Вот, это, собственно говоря, вопрос очень такой странный, потому что как придумаете, так и будет. Будете верить, что вот оно должно быть так, и вот рано или поздно волеизъявите, оно так и получится. Да? То есть, и поэтому сбрасывать, то есть недооценивать вот это коллективное волеизъявление, коллективную религию тоже нельзя, потому что все религии, по сути дела, они на этом и говорили, что, ребят, да, у вас все сейчас здесь не так, как вы хотели бы, да, ну давайте придумаем. Ну, хотя, как правило, говорят, не придумали там обычно другие всякие такие положения, что вот, а вот высшие силы говорят, что должно, вот у вас все плохо, но высшие силы говорят, что должно быть все так-то и так-то. Вам нравится идея? Вы такие, да, это лучше, чем вот у меня сейчас есть, и лучше, чем я бы мог вообще сообразить. О, чудесно, уверуй. У тебя все равно ничего нет. Да, уверовал, начал оживлять. Если идея хорошая, то вот эта группа людей с этой идеей выживает. Группа людей с плохими идеями не выживают. Там тоже, на самом деле, как и во всем. Поэтому, ну вот вы помните, да, есть наука и религия. И то, и другое чрезвычайно тяжелое для понимания. Народ не понимает вообще, что такое религия в чистом его таком. Народ не понимает, что такое наука. Потому что сплошь и рядом встречаешь ученых, которые вот там он в такой области ученый, а тут Остап понесло. Он начинает лезть не в свою область, начинает вести себя не как ученый, а какие-то личные фантазии начинает или интерпретации высказывать. Достаточно любопытно бывает, особенно у серьезных ученых. То есть ты знаешь, что вот здесь вот он сделал открытие, здесь вот он уважаемый человек, а вот тут его несет вот прям сказочник Ганс Христиан Андерсен, вот прям сидеть и записывать, да, и вот где отделить, где он заканчивается как ученый и начинается как этот самый религиозный деятель. Очень тяжело. Почему и коллективное сомнение? Потому что если их таких целая куча, они друг друга как бы стерегут. Да, этого понесло, не так, этого не слушать. Да. Так, вот досюда вас слушать, отсюда вас не слушать. Вот. А йога претендует на то, что она более универсальное учение, что и наука, и религия – это частный случай. Поэтому понять, что такое йога, очень тяжело. Надо сперва понять, что такое религия, потом, ну или одновременно понять, что такое наука, а потом сказать, ребята, и наука, и религия – это частный случай йоги. У нас есть, знаете, все познается в сравнении. И вот, допустим, у нас есть что? Ну, вот из физики это старый спор о корпускулярно-волновом дуализме света. Вот свет — это частица или волна. Что в каких-то условиях ведет себя как частица, в других как волна. Ну ладно, бог с ним, со светом, что-нибудь более там осязаемое. Давайте возьмем какой-нибудь атом. Так вот, выясняется, ну, согласно квантовой механике, что в каких-то условиях он может себя вести как частица, а в каких-то как волна. То есть совершенно для нас необычное проявление. То есть у нас не было опыта с этим сталкиваться, не было идеи в нашем разуме. Вот почему надо мозги оттачивать, оттачивать, оттачивать. Почему невозможна йога без мозгов? Безмозглая йога, ну, это вещь не та. Мозги надо оттачивать и уметь отключать. Но если, ну, как бы, было бы что отключать. Да, и вот только вот это вот продолжение. То есть, а как этим заняться? Ну, непрерывное обучение, непрерывная работа над собой, чтобы вот этот инструмент боли, каким являются мозги, превратилось в инструмент утонченного наслаждения. Это идеал йоги, самадхи с объектом. Высший пилотаж я вам, кстати, подготовил, но, как всегда, не взял. Отрывки, очень интересные отрывки. Допустим, высказывания величайших ученых после того, как они сделали открытие. Ну, были такие примеры в истории, как там Гейзенберг, до него дошли там... Он там долго мучился, не мог понять... А потом до него дошла квантовая механика. И он там в экстазе, в эйфории, как это, невменяемый несколько дней находился. То есть вот в сверхэйфории, которая, ну, сродни какому-то там экстазу, описанному там в религиозных или каких-то там йогических этих самых. Да? Вот то же самое с Нильсом Бором, с Эйнштейном. Это очень интересно. И, как правило, это все очень субъективно. И надо знать обстоятельства, чтобы понять. А еще ученые, они не очень, не все очень любят так вот эмоционально все это, как сказать, об этом рассказывать. Вот, ну вот мы на Кама-йоге это все... Вот, кстати, вот эту лекцию тоже надо в Кама-йогу потом сбросить. Еще все надо распределить. Значит, и смотрите, да, возникает дальше... Возникает дальше ситуация. Вот, ну, вот поэтому на вопрос, что такое йога, ответить чрезвычайно сложно. Чтобы ответить на вопрос, что такое йога, надо ответить на вопрос, что такое религия, надо ответить на вопрос, что такое наука, а потом сказать, и наука, и религия йогой не являются, но являются частным случаем, подобно тому, как вот природа материи очень странная, иногда материя проявляется, там, скажем, как частица, а иногда как волна. Причем при всем при том много таких факторов, которые иначе как волшебными не назовешь. Ну и, соответственно, ну, я к чему это все говорю? К тому, что вот открытая йога, знаете, вот выживаемость открытой йоги. Помните, да, жизнь индейца зависит не от того, сколько у него еды, а от того, есть ли еда туда, куда он идет. Я вот смотрю, там всякие проекты, открытая йога децентрализована, что творится, я понятия не имею, и никто из вас, вероятно... Кстати, вот, пользуясь случаем, я прошу, вот сейчас вроде Telegram себя хорошо показал, если он выживет, то самое быстрое — это общаться через Telegram, заведите все эти направления, течения, учения наши, которые в открытой йоге, заведите себе Telegram-канал, там в общее меню выложите, мы там уже сделали потихонечку, чтобы вас хотя бы найти можно было. Вот, да, так вот, куда двигаться? Вот какие направления вот крайне необходимы в йоге? Ну, помимо чисто таких, знаете, общевыживаемых, что нужна англоязычность, что нужна международность, что нужно изучение IT, потому что это дает вас более свободными, делает, это позволяет вам как бы лучше интегрироваться в мир, в конце концов больше зарабатывать, если уж так уж совсем, знаете, так материально к этому подходить, да, и эти все направления должны быть. Но помимо всего прочего, вот направление, связанное с наукой, с изданием научных всех наших этих самых статей, журналов и так далее, и так далее, потому что это одна из составных частей. Вы никогда не сможете передать йогу, если у вас не будет как бы вот этой компоненты научности. Но опять же предупреждение, Боже вас упаси сводить йогу к науке. Это тупик. Это, во-первых, это пытаются делать там, вот сколько я помню, там, со времен французской революции, понимаете. Все пытаются свести какое-то там духовное учение или эзотерическое учение к науке, что, мол, и то, и другое говорит об одном и том же. Вот сколько раз пытались, столько раз проваливались. Вудров в свое время пытался, значит, соотнести какие-то тантрические тексты, ну, это Артур Авалон, он, Джон Джордж Вудров, допустим, анатомию устройства тела там, с этими чакрами, кундалини, с физическим, до какой-то степени работает, начиная с какой-то степени, получается вообще чушь просто откровенная. Вот, поэтому, если слишком увлечетесь подходом науки, проиграете. Не будет подхода науки, тоже проиграете. Если не будете учитывать подход вот этого коллективного волеизъявления, которое только одно может склеить общество ваше, когда вот все, ну как бы, всем понравится идея о том, что надо работать над собой, и о том, что ты бываешь неправ, и о том, что, ну, в общем-то, все сложнее, чем тебе кажется, это, в общем-то, да, это такой как бы клей, объединяющий сообщество. У вас сообщества не будет. И тоже все развалится. Уйдете в эзотерику мрачную. Ну, вы видите, да, что какое количество было этих вспышек эзотерики. Я напоминаю, как обычно, потрясения социальные. Всегда всплывает эзотерика. Это было во времена французской революции. Это у нас вот времен там Серебряного века. Я помню, перестройка, разгул, что называется, вот этого всего. Но так же быстро исчезает. Так же быстро исчезает, потому что миллион всякого рода шарлатанов, лжеёгов появляется, они дискредитируют все это начало, и оно как бы так же исчезает. Поэтому, видите, и такой подход должен быть, и такой подход должен быть. И в то же самое время вы должны понять, что йога и не то, и не то. Тяжело, тяжело. Вот вы старший, вы ведете занятия младшим, собственно, вся вот эта наша децентрализация на том и построена. То есть помните, что самая большая ценность – это сангха, это единомышленники. Потому что, знаете, если вы не достигли состояния, когда вы можете жить один на один с абсолютом, то у вас только три другие возможности. Либо делать то сообщество, в котором вы сейчас лучше, либо искать другое сообщество, если это уже ну совсем не нравится, либо создавать свое сообщество. Вот как бы выбор, в общем-то, не самый большой, я бы сказал. То есть есть плохое, есть худшее и совсем плохое. Да? Плохое – это вам приходится сосуществовать в той санке, в которой вы сейчас живете, общаться со своими, значит, этими товарищами, это со своей стаей товарищей на всех ваших кафедрах, на всех ваших проектах, на всех ваших вот этих совместных телодвижениях. Да, стиснув зубы, что называется, терпеть. Бхава снаружи, аскетизм внутри. Это плохое, но есть еще хуже. Это метаться по чужим тусовкам. Ну, есть такая, кстати, прослойка, она исторически есть. Людей, которые тут чуть-чуть, там, так, сейчас в тантрическом буддизме, так, там у нас шаманы, нет, не шаманы, так, нас теперь и там целители, там еще кто-то, и они вот так вот ходят по кругу, потому что как раз чуть-чуть продержался, только на их мозоль эгоистичную наступили, он сразу раз бросает, все уходит. А, вот таким, как говорится, знаете, это называли в советские годы летунам, да, и это самое плохое, потому что вы теряете время. Тут вы как бы хотя бы время работает на вас, что вы терпите и как бы так осознаете. А там вы как бы собираете сливки всего хорошего, не прикасаясь ко всему плохому. И поэтому плохое приходит в вашей обычной жизни, в более грубой форме. То есть помните, да, что когда вы в сангхи-йоге, вы отрабатываете всю ту же карму в мягком варианте, которую должны будете отработать в более грубом варианте в обычной жизни. Вот то, что у вас здесь вот какой-то там какие-то споры, согласия, непонимание, да, и ну вы здесь, у вас есть принципы йоги, добрый доктор Айболит есть там и прочее, вы как-то решаете, то в обычной жизни или в обычной семье, это будет конец света. Просто это будет, вот это, как это, перья полетят. Вот, поэтому, значит, лучше здесь потихонечку, да, чем вот это вот, там чуть-чуть, тут чуть-чуть, тут чуть-чуть, потому что время тогда на вас не работает, оно работает против вас. Ну, наконец, это самый плохой вариант, это когда вы действительно оказались на планете обезьян один. И вы понимаете, что делать нечего, придется создавать свою собственную Сангху. Это вот самая тяжелая ситуация, самая-самая. И поэтому весь план обучения, вот об этом постоянно везде пишется и говорится в децентрализованной открытой йоге, что надейся на лучшее, но готовься к худшему. Готовься к тому, что каждый из вас, каждому из вас придется сделать свою Сангху. Потому что все остальные будут либо невменяемые, ну, либо неадекватные, либо еще чего-то там, понимаете, да? И почему-то еще другой вот такой подход, что надо, ну, вы должны знать, как устроена открытая йога, вот буквально от того, как там рекламу делать и залы наполнять. Потому что, ну, а как вы будете людей привлекать? Заканчивая какой-то там изысканной философией йоги, начиная с аксиоматики и там ведической, заканчивая, собственно, а чем отличается квантовая механика от, не знаю, классической физики? Потому что это тоже надо знать. Вы не сможете жить в сообществе, которое знает больше вас, и там пытаться чему-то учить его. Вы сразу проиграете, да? Поэтому, как бы, вот следующий такой момент по вот этому учебному плану и по подготовке, в особенности младших студентов, чтобы, еще раз, сделать долгое детство. Долгое-долгое детство. Чем дольше детство, тем более выживаемый вид. Значит, но при этом как-то так сделать такую атмосферу, чтобы народ готовился к возможным проблемам. Ну, фактически вся система образования, она помогает в этом. То есть вы постепенно доносите вот эту всю сложность, что надо работать и над собой, и над своими привычками, и над своим представлением о себе, и на том, что надо будет иной раз, стиснув зубы, терпеть. Вот просто, вот больше ничего не останется, тупо терпеть. Ну, такая карма дурная. Вот бывают и такие моменты. И в то же самое время вы помните, да, что каждый, если вдруг, чтобы йога не умерла, должен быть готов воспроизвести всю систему целиком, единолично, самостоятельно. Вы оказались там, не знаю, там, в какой-то другой стране или в каком-то другом времени. Ну, мало ли там чего будет. Да. То есть самое первое, что вы должны, оставшись один, это начинать формировать сангху. Без санки вы вообще не выживаете. Нет, конечно, говорят, а как же там величайшие махатмы? Ну, конечно, эти величайшие махатмы могли и в одиночестве жить. Они общались с абсолютом, там, мы не знаем вообще ничего про их жизнь. Ну, кто из нас может похвастаться таким уровнем? Ну, вряд ли кто. Вот, поэтому я еще раз так призываю, что есть такая вот вещь, очень важная, особенно для старших. Помните, что если вы даже что-то не делаете, но осознаете, что это должно быть сделано, вы должны это всячески пропагандировать и, главное, содействовать этому. То есть вот вы понимаете, что вот без английского никуда. Вот ну никуда. Вот мы бьемся в открытой йоге уже десятилетия, второе или не помню уже сколько. Да как вот Советский Союз фактически развалился. И вот одна и та же, что, ребята, английский язык, это не язык потенциального противника, как в советские годы говорили. Это современная латынь или современный санскрит, на котором вы будете общаться со своими единомышленниками, которые живут в любой части земного шара. Ну и что, проводим бесплатные занятия, никто не ходит. Та же самая ситуация, да, если вы сами даже не ходите, да, то во всяком случае уделяйте время, чтобы сказать, ребята, вообще-то надо ходить на английский, ну и если можно посодействовать этому, содействовать им. Вот сейчас стал вопрос, кстати, сказать реанимации всех наших проектов на английском. Там просто новая версия движка вышла, такой платформы, на котором, да, там все поменялось. Вот сейчас надо осваивать. То есть это вообще стык английского и IT. С IT та же проблема. Ну, я понимаю, не изучаете вы IT, хотя я, честно говоря, не, ну, так, точно так же, как не изучать, читать и писать. Еще там 300 лет можно было жизнь прожить без неграмотным, а вот сейчас уже никак, да. Бесплатно все идут эти все занятия, никто этим не пользуется. Вот, хорошо, ладно, не пользуйтесь вы, но во всяком случае, при любом возможном случае всегда это озвучивайте. Зарабатывайте себе благую карму хотя бы тем, что вы осознаете важность. Да, там у вас какая-то там особая кармическая ситуация, вы этого делать не можете. Но у всех остальных может быть другая ситуация. Они просто, может быть, тупо не знают, что надо делать. Поэтому тупо озвучивайте. Ребята, надо изучать английский, IT. Надо расширять свой горизонт. Надо не вот сужаться там... И во что-то, да, наоборот, расширяться. Да, если сами хотя бы не делаете, то хотя бы, ну, как говорится, говорите правильные слова, и уже этим будете зарабатывать благую карму. Но только при одном условии, что вы искренне в это верите. Потому что хуже всего пропагандисты, которые пропагандируют то, во что не верят. Они получают прямо противоположный результат, потому что мы же-то обезьянки уже не первое там, миллионолетия на всякого рода вот эти все потрясения там были у нас там и главные бабуины там и все, да, мы научились распознавать, где врет, где я, вот я помню, мне под конец Советского Союза, ну, я маленький был и, собственно, ни хрена не понимал вообще в мире, но я вот каким-то чутьем чувствовал, показываю там какому-нибудь съезд партии, там Леонид Ильич Брежнев выступает, начинает что-то говорить. И я ничего не понимаю, но вот я вот чувствую атмосферу, что что-то не то, и все подыгрывают этому не тому. Все делают вид, что да, они полностью там согласны, одобряют, хлопают, встают. Но вот вся вот атмосфера, она пронизана, ну, чем-то совершенно другим. Слушай, почему он так быстро развалился, Советский Союз? Такой, хоп, потому что никто уже ни во что не верил, поэтому... Конечно, очень смешное производит впечатление там всякие там товарищи, которые пытаются что-то к чему-то призывать внутри, сами в это не веря. Да? Вот, поэтому, если, конечно, не верите, то не надо такого делать, не надо быть лицемером. Что, знаете, вот за все хорошее, хотя сам в это все хорошее не верю. Но если вы искренне верите, ну, там, не хватает у вас времени или еще чего-то. Кроме того, здесь есть еще другая вещь такая, что если что-то озвучил, значит, то как бы, ну, такая, знаете, практическая мантра-йога, потом, как ни странно, приходит время, и человек все это изучает. То есть это как бы самопрограммирование наперед. Потому что если ты постоянно говоришь, там надо там что-то делать, надо изучать, потом ты имеешь склонность это все рано или поздно сделать. Что все равно возникает вот ситуация, когда есть и ресурсы, свободное время, и все, и вот выбор, да, вот шарик на верхушке горы, скатится сюда или скатится сюда. И тогда сработает ваше предыдущее волеизъявление. Поэтому, ну, собственно, вот если вы искренне во что-то верите, потрудитесь это озвучивать. Во всяком случае, да, и этому содействовать. Даже если вы этого сами не делаете, вы создаете почву, вы создаете предпосылки для того, чтобы это делалось. Какой бы ни был гениальный Эйнштейн, если вокруг его нет людей, признающих важность, что он делает, Эйнштейн бы никого не заметил, понимаете? То есть, есть такая поговорка, что свита делает короля. Вот точно так же, если вы постоянно будете говорить, что необходимо заниматься йогой, что... Ребята, помните о долге, о трех принципах йоги и так далее. Если вы сами будете это, если вы в это, во-первых, верите по-настоящему, ну, во всяком случае, в какой-то степени верите, потому что, ну, это вопрос веры, да, то есть вот глубины, это оно открытый. Вот, но если вы считаете, что это правильно и искренне, да, то тогда каждый раз, когда вы даете импульс во Вселенную, призываете других быть добрым. Ну, не приносите вы зла бескрайней на то необходимости. Вот мне больше всего, вот это самая простая, незамысловатая вещь. Ну да, действительно, бывают ситуации, когда, ну, невозможно не делать зло. Да вот вы сейчас сидите, но вы там убиваете тысячи микроорганизмов. За каждую вашу секунду вашей жизни заплачено чьими-то смертями. Вы не можете остановить этот процесс, он не в вашей власти. Ну уж, во всяком случае, то, что в вашей власти, не делайте того, чего не надо делать. И, а что мы видим? Мы видим очень такой, ну как бы, звериный закон умножения зла. То есть, понимаете, вот почему вы все всегда говорить должны призывать ко всему доброму? Да потому что вы скажете там 1008 раз сделай что-то хорошее, и это может быть с трудом зайдет. Но если вы один раз скажете убивай, там, делай зло и так далее, у вас армия последователей наберется. Это же так просто, это так же по-звериному, понимаете? Это же нам же праздник непослушания. Мы там всю эволюцию бились со своим звериным началом, а теперь говорят можно! Да, и это само покатится. Вы уже потом рады не будете, что что-нибудь там ляпнули лишнее, там, или там какое-то резкое высказывание, или там еще чего-то. Поэтому вот иногда удивляются, за что же вы вечно эти три принципа? Будь добрым, будь добрым, будь добрым. Потому что не доходит. Не доходит. Повторять и повторять надо. Вон ученые нам говорят, что там есть неокортекс, лимбическая система. Там. Неокортекс – это наша человеческая составляющая, а в основном мы сотканы из звериных инстинктов, и совершенно свирепых, там никто не думает, там нет человека, нет проблемы, это, собственно, это обычная ситуация. И это миллионы лет ада, вот, жить в теле животного. Вот у Ивана Ефремова прекрасно есть вот высказывание, я не помню просто где, надо вот цитаты заводить, такие карточки. Вообще очень хорошо записывать все от руки. Если записываете от руки, это вообще великолепно. И помните, и потом вот лекцию прочитаете, а то я, знаете, как птица говорю. Да это там сказано, это тут сказано, британские ученые доказали. Да, не-не-не, это не лучше так. Вот это, да, так вот, что все человечество, вот представьте океан, а на поверхности океана тоненькая пленочка. Так вот, эта вот тоненькая пленочка, это идея гуманизма, ненасилия, разума. А под этим океан звериный, когда все решалось просто грубой каким-то этим силой, каким-то нахрапом и так далее, и так далее. И это живет в нас, в каждом из нас. Это может проснуться в каждом человеке зверь. Зверюга может проснуться в любую секунду. Вы даже не ожидаете, что у вас заложено. Только вот обстоятельства сложатся какие-нибудь не очень удачные, как вот эти все звериные кармы моментально просыпаются. А если находится хоть кто-то, кто этому потворствует там как-то это самое, то это вообще ужас, этим вообще остановиться нельзя. Почему надо постоянно, даже нудно, постоянно говорить, ну, такие вещи добрые? Потому что злое, и, во-первых, без вас скажут, во-вторых, оно без вас распространится. Вот, а эту, знаете, как вагонетку вверх затаскивать, да, это постоянно говорить, что, ребята, понятие долга, три принципа, там, не причиняйте вреда без крайней необходимости, а если уж, ну, совсем никак, то поступайте только так, как велит ваш долг. Ну, прежде чем определитесь, в чем ваш долг. Сами определитесь, не ждите, когда вам кто-то будет там навязывать, там, ты должен этому банку столько-то, этому. Вот, да. И это надо постоянно повторять, повторять, повторять. Некоторые говорят, да это же и так все понятно. Непонятно. Непонятно. Понимаете, да? Вот, и все вот эти направления, все, что связано с развитием науки, с развитием разума, потому что первая стадия развития разума – это боль. Ну, он, собственно, для боли и сделан. Разум – это вещь, которую естественное поросячье счастье бытия превращает в осмысленное проигрывание всех отрицательных возможных сценариев. Но зато вы платите за эту боль тем, что вероятность вашего выживания больше. Вот, вот. И ждать от разума, что он там вам будет чего-то там прекрасного делать, на нашем уровне нельзя. Он может что-то прекрасное делать, и, собственно, йога про это. Йога очень практичная в этом отношении. Только лишь, когда он, во-первых, отточен, предельно логично отточен, а во-вторых, поставлен под контроль. То есть, и этим надо заниматься одновременно. Сделать это чрезвычайно тяжело. Ну, у нас есть инструменты такие, знаете, щипцы, клещи, зажать разум. Потому что эта скотина не даст вам жить, если вы не будете хотя бы пытаться ее как-то контролировать. Как проще всего контролировать разум? Самый простой способ — через санху, через окружающих людей. Вот они могут сделать с вашим разумом то, что вы вообще не в состоянии даже помыслить. Ну, надо сказать, что это с древних времен знали. Это с древних времен, это фактически методы помощи друг другу. Да? Вот, поэтому санха очень дорого стоит, чтобы остановить ваш разум, который идет в ненужную сторону, там, направить в нужную сторону, там, и так далее, и так далее. Ну, а вторая составляющая – это личная практика. В первую очередь физуха, физические упражнения аскетическим методом. Проблемы с головой, упал, отжался. Понимаете, да? Вот как ни странно, такие, все вот эти, знаете, почитайте мифы древней Индии, там все они любили аскетизмом баловаться. Вот почему единственный способ подставить под контроль разум, пока он не отточен. А оттачиваться будем его еще долго. Да? Поэтому вот хочешь наперед, вот пожалуйста. Ну и опять же, постоянно вот это вот мысли, и надо проникнуться и пропагандировать ее, тогда вокруг вас, ну, пропаганда сейчас плохое слово, да, какое-нибудь другое, популяризировать, да, вот, да, популяризировать ее и содействовать. Вот, вот такое послание, значит, к тому, что еще раз я говорю, что вопрос, открытая йога висит на волоске, мы же не коммерческая организация, мы же не какая-то там религия и так далее, понимаете, это самое, ну, вот я вижу, что вот сродни советской науке мы. Вот советская наука этим отличалась. Ну, я так как представитель гордый, что называется, застал еще на излете, при гибели империи, да, то есть я застал это нечто большее, чем наука, вот интеллигенция наша. Ее даже нельзя описать. Это не наука даже, как собственная наука, это йога, выражающаяся в науке. Точно так же, как я помню, были всплеск там, интересов там, к писателям-фантастам. Да это не фантастика, это йога в оболочке фантастики. Понимаете, да? А в других странах, наоборот, там, вот, где там, наши друзья-индусы, у них наоборот, они уж очень религии любят. У них иногда смотришь, религия, копни глубже, там, действенное начало йога. Ну вот, чтобы не было вот этого, этой подмены понятия. Ну, видите, мы все равно, мы кармически, генетически, мы, ну я про русскоязычную сейчас говорю, йогу бывшего СССР, да, понимаете, карму не обмануть. Нас, это уникальное явление, открытую русскоязычную йогу вы не встретите нигде, ни в Америке, ни в Индии, ни в Европе. Потому что я в свое время думал, ну если у нас это есть везде. Нет, нету. И это меня удивляло, а потом я думаю, как оно так вот, может там правда Вивекананда, там, это, ну, Вивекананда есть такое, так скажу, страна, ну так правда, еще до Первой мировой войны говорил, что вот либо Россия, либо Китай. Вот он почему-то так. Вот, поэтому, видите, работы очень много, спокойные работы во всех направлениях. И иногда люди говорят, ой, а от меня ничего не зависит. Да все от тебя зависит. Все, что ты видишь вокруг, это ты сам породил. Начни двигаться в другую сторону, это вопрос времени, как все поменяется абсолютно, даже... На всяком случае, теория йоги говорит так. Давайте-ка мы открытую часть на этом завершим. Я, кстати, сегодня тоже...